«Правду баю, от Бога огонь пал», — прибавила Фонька. Ивашка молча с ненавистью посмотрел на брата. В толпе зашумели, зашушукались, а какая-то старуха, недалеко стоя на лавке, пробормотала внятно. «Озор, озор, матушку-могилку на свадьбе не поминают». Чтобы замять шум и неприятные слова Афоньки, ворона крикнул на всю избу. «Эй, темный, поди, кончай стих!» На голос вороны старика из-за перегородки вывел Поводай, придурковатый парень, поставил на прежнее место. Старик перекрестился, задвигал седыми ресницами тусклых глаз, утер бороду рукавом и продолжал. «Опустился во ад ангел светлый, кликать в смороде зачал христопродавца Иуду. Чует зов из светла рая Иуда, пёсьи уши перстами затыкает. К сатане за пазуху улез он, сатана же заграил во весь голос. В мерзком смороде пламени и вое, средь блудниц нагих повешенных на крючья, среди ябедников с языками посажени, восемь ден и ночей летал Божий ангел. Опалил он светлые крылы, закоптил небесные одежды. И не мог уж к Господу подняться. Не сыскал он души в преисподней, кое б гнева Божья не боялась. Вышел на земь мать сырую ангел, темной ризой приодел Господний, обгорел их крыл одни огнива, и похож стал на земную Карлу. Сноска. Огнива. Остов крыла. И познал тут ангел темный злое лютое горе людское. Понял ангел, что земная злоба не от роду, от печали человечьей до заботы, аль от смертного часа боязни, аль от болести скомной докуки. Вразумевши, он услышал голос Саваофа. «Ты живи, черный ангел, вековечно странствуй, будь судьбой неминучей человека. Кому душу вынуть, то и ведай. Указать в рай дорогу ты упомнишь. Я же в книгу судеб архистратига запишу тебя и не забуду до скончания рода человечья. По земле с тех пор ходит смурая небесная Карла с баташком, с кошелем за плечами. Одиноко проклято не сёдни. Души хворых вымоет человеков, к Богу Господу уводит те и души. Слезно молит, Творцу докучает. Что в миру все заботы да горе, что в миру безутешные беды, помоги ему, Владыка Небесный». «Про гиенну пел», — пробормотал Афонька, плача слезами пьяными, роняя посуду на столе, повернулся поцеловать певца и растопырил руки. Народ закричал: «Задушит старца крень!» Слепца поскорее утащили от стола. Афонька снова сел и опустил голову. Пока стоял шум за столом и в избе, ворона по привычке оглядывал свою сухую руку с длинными кривыми пальцами, золотым перстнем на мизинце. Потом, поводя глазом по лицам гостей, сказал: «После молитвы будет сказка. Так время и скоротаем, свежая рыба. Сказка моя простая и не новая, только люблю я ее. Зачинается она так. В нашем ли селе, али другом, все едино, жила богатая старуха. Стоял у той старухи у печки серебра да золота кованный сундук решето ершей. А время идет, чуяла смерть старуха. Маялась она в мыслях о душе грешной. Только добро все же берегла, с сундука слезала лишь от неминучей. Сидела на нем день и ночь. Пало снежное время. Взял старик с собой внучат и уехал в лес. Одна в избе старуха осталась. Шел той деревней сметливый человек. Прочуяла старухи. «Знаем сказку! По народу от дедов идет!» — крикнули из толпы. Ворона привстал, поглядел в толпу. «Ези рыба! Не тому я говорю, кто знает сказку, а тому, кто не знает. Нам здесь не новое надо, надо время скоротать. Говори, посаженный, слушаем». Обрядился сметливый в белое, шапку в синях кинул, пришел в избу. «Здорово, раба Божья! А ты, свет, кто будешь?» «Буду я свет с того света, — хожу по земле, да души старых в рай правлю. «Праведный ты свет», — говорит старуха, — «кабы меня направил». «Не будешь, — говорит, — перечить, то сегодня же в раю будешь». А старуха чему рада? «Не буду, — говорит». «Ладно, свежая рыба». Взял сметливый парень ножницы, сыскал смолы до куриного пера подушку. Стал он старуху стричь да приговаривать. «Раба Божья постригается, в рай собирается». Старуха, знай, повторяет за ним и слушается. «Ладно дело». Обстриг сметливый старуху начисто. Раздел до нога, сплошь засмолил и курьим пером пересыпал, да на шесток посадил. «Сиди, раба, и молчи, будешь в раю». Сам золото в мешок и ушел. «Хо-хо-хо!» — угодливо засмеялись некоторые гости. «Ловко!» «Не кончил я еще, гости хорошие». Приехал из лесу старик со внучатами. Старший внук заскочил впереди деда в избу, а потом оборотил и кричит. «Дедушка, черт нашу бабку съел и на ее место сел!» «Не шави, родной!» Зашел старик в избу. Глядь, в самом деле на шестке черт сидит. Старик был не из трусливых. Знал он, что жихаря али колдуна ударить можно только наотмашь. «Хо-хо, Иван Титович, слышишь?» — крикнул один гость. «Слушаю, ангеле Божий», — отозвался мельник. Ворона улыбнулся и продолжал. Старик решето ершей и спрашивает до трех раз старуху. «Кто ты, неприятный? Из какой бани, гумна, али из лесу?» Старуху же смоленую смертная дрема клонит, молчит она. Обратился старик к внучатам, что стояли у порога, да и говорит. «А ну-ка, ребята, я эту нечисть наотмашь топором махну», и перерубил старуху пополам. «Вот это ладно вышло, посаженный», — оскалился молодой. Афонька полез из-за стола, свалил скамью с гостями и, не замечая переполоха, уперся рукой в стол. Столовая доска от тяжести перекосилась, из яндовых полился квас на скатерть. Афонька снял руку и ткнул в сторону вороны большим кулаком. «Значит, все воронье богатство от старухи, курья душа!» В стороне засмеялись. Ворона сделал вид, что не заметил ни беспорядка за столом, ни слов креня, и серьезно, хотя резко сказал. «Ты, Афоня, сват куда? Кисель подают. Выпей за киселем. Да по ряду и по почету, как брат молодого, сказку зачни». «Моя сказка тебе, кривому, не понравится», — ответила Афонька. И, повернувшись, шатаясь на ногах, махнул рукой. Народ кинулся в сторону. Старший крень в одной рубахе без шапки ушел со свадьбы. «Иван, примечай, загулял твой брат. Давно такого не бывало, а?» — весело сказал ворона. «Редко с ним, а загуляет-то уж надолго», — ответил Ивашка, вскидывая глаза на мельника. Иван Титович, делая вид, что не слышит разговора вороны с молодым, кряхтел, шептал молитву и тянулся ложкой за клюквенным киселем. Когда гостей стали обносить за киселем водкой да наливкой, ворона сказал мельнику. «Спасибо, дружка, отпустить тебя надо, решето ершей. На мельнице у тебя чужой человек, поломка будет, что пастух смыслит. А для молодых завтра моя жена али парнишка баню стопят». «Богородица, храни, день пробыл, пробуду другой, сам погляжу за молодыми», — ответил мельник. Гости запели молитву. Ворона им не мешал, он что-то шептал молодому. Село шумело. Подвыпившие на поздравление молодых мужики, у кого были деньги, не пошли домой, раздобыли водки и выпили еще. Потом пошли на вечеринку с желанием втянуть холостых в складчину на новую выпивку. Идя селом, мужики запели песни. Посреди села, резко черная от белоснежной крыши, шумела изба. Она светилась всеми окнами и вздрагивала от топота пляшущих девок и парней. На обледенелом сером крыльце с серыми перилами висели лохматые кучи черных людей, пестрящие огоньками цигарок и трубок. Кучи двигались, перемещались, порой со скрипом мерзлого дерева и гармоник суживаясь, проталкивались в широкие светлые щели дверей избы. Иногда из избы вываливались шумом на крыльцо, и черные двигались по серому снегу села.